Клюнийское аббатство. Имеется в виду парижская резиденция клюнийских аббатов, само клюнийское аббатство, принадлежавшее к ордену бенедиктинцев и почти целиком разрушенное во время Великой Французской революции, находится в Бургундии. Построенное в XV веке Жаком Дамбуазом неподалеку от развалин римских терм. Отсюда в новелле термы Юлиана Заступника. В настоящее время там находится музей средневекового искусства и ремесел, что и стало поводом для пародии Увиана. Приближаясь к развалинам, Фидель и его спутник услышали похоронный звон и ускорили шаг. Это был сигнал к началу занятий. Глава вторая. В полночь начиналась большая перемена, продолжавшаяся примерно час. Ученики выходили прогуляться среди развалин, подышать свежим воздухом и развлекались, стараясь разобрать древнееврейские надписи на могильных плитах, которых в руинах терм Юлиана было множество. Им также разрешалось проводить свободный час в баре, открытом по соседству при музее клюнийскими аббатами Лазаром Вейлем и Жозефом Симоновичем. В именах аббатов, по-видимому, прочитывается имя французского философа Симоны Вейль, 1909-1943, сторонницы христианского мистицизма. Фидель любил зайти в бар и побеседовать с хозяевами. Их глубокие познания в области искусства ваяния надгробий и оригинальность их суждений восхищали прилежного юношу, который забывал о памятниках лишь для того, чтобы воскресить в памяти прелестный образ своей невесты Ноэми. Ноэми, ее отец был инспектором, а мать прекрасно сохранилась, жила на бульваре Сен-Жермен, в скромной 12-комнатной квартирке на третьем этаже. У нее были две сестры, одного с нею возраста, и три брата, из которых один был на год старше, почему в семье его называли старшим. Иногда Ноэми заходила в бар при музее провести полчасика с женихом под отеческим оком Жозефа Симоновича, и молодые люди обменивались нежными клятвами, потягивая дух смерти, шедевр Жозефа. По правилам учащимся не полагалось пить ничего крепче черного кофе с капелькой ликера, но иногда они позволяли себе небольшие нарушения без серьезных последствий для своего морального облика. Их корректность оставалась безупречной. В этот вечер Фидель не виделся с Ноэми. Он назначил встречу Лорану, своему старому школьному другу, теперь практиканту в больнице Отель-Дье, одна из известных парижских больниц. Лоран часто дежурил по ночам и мог отлучиться, когда бывало не слишком много работы. На этот раз Лоран опоздал. Когда он пришел, было уже без 20 час. Ему пришлось задержаться. В больницу привезли какого-то пьяницу в сопровождении 5-6 жандармов, как обычно бывает в подобных случаях. Врачи не могли понять, был ли он действительно пьян. Однако добросовестность полицейских, избивших его до полусмерти, не оставляла сомнений, и так как он пребывал в бессознательном состоянии, снять с него показания не удалось.